ужинали горячими блинами со сметаной, Бисмарк впервые попробовал тертые редьки, причем царь забыл, как зовется редька по-немецки, и за переводом этого слова посылали скорохода к барону Ливину. Был очень ранний час, когда охотники в окружении своих собак вошли в лес. Егермейстеры волновались, распределяя места таким образом, чтобы выгнать медведя на императора. «Бисмарк, идите со мной», — предложил царь. Шли по пояс в снегу, вспотели и расстегнулись. Отстав от них сажений на 10, шагал страхующий жизнь царя унтер-егермейстер Ильин и, невзирая на сильный мороз, держал голый палец на взведенном курке. Где-то очень далеко слышались резкие собачьи взлаи, разноголосие загонщиков. «Нам стоять здесь!» — замер царь. Валенками он начал утаптывать вокруг себя площадку. «Заряжайте, посол!» Бисмарк вогнал 2 зеленых патрона в стволы замечательного ижевского ружья, подарок русского императора. «Кажется, стронули!» — прислушался Ильин. В морозной, дымчатой тишине всходило солнце. «Мне сейчас трудно», — вдруг тихо признался царь. «В народе не все спокойно. Боюсь, провозглашение манифеста о свободе вызовет досадное непонимание дворян и бунты мужиков. Слава богу, у нас еще мало фабрик, и моему сыну, очевидно, уже предстоит борьба с новым явлением — рабочими. Это уже не деревня, в какой мы с вами сегодня ночевали». Договорить он не успел. Из-за кустов неожиданно прянул на них медведь, еще не очнувшийся от берложного сладкого дрема. 2 выстрела грянули разом, бедняга рухнул. Хрустя валенками по снегу, царь подошел к зверюге, склонился над ним. «Бисмарк, это вы или я? Ну да ладно. Пусть его везут в анатомический театр, профессор Трап вскроет его и по пулям установит, кому из нас должна принадлежать шкура». Александр II вскинул на плечо ружье. Было заметно, что он недоволен возникшим конфликтом. Царь не любил, чтобы кто-то опережал его выстрел. Неподалеку загонщики уже разводили костры. Метрдотель прямо на снегу расстилал скатерть, поверх нее лакеи ставили бутылки и закуски. Отовсюду из лесной чащобы сбредались на дым костра егермейстры, загонщики, дипломаты и кучера. Еле стоя, без всякой субординации, беря со скатерти все, что на тебя смотрит. Бисмарк, сидя на корточках, подставил стакан под струю рыжей польской старки, бежавшей из бочонка. Рядом с ним царь наливал себе гданской вудки. «Ваше Величество», — сказал Бисмарк по-английски, — «я позволю себе выпить за ваше высочайшее и драгоценнейшее для всей Европы здоровье, чтобы у вас не было неприятностей с этой эмансипацией. Поверьте, что в моем лице на вас взирает верный ваш друг, королевская Пруссия, штыки, которые всегда оградят Россию от тлетворных влияний Франции». По возвращении с охоты Бисмарк в один из дней нанял извозчика на углу Миллионной и, любопытствуя мнение простонародья, заговорил с ним о предстоящей от царя милости. «Да разве ж это воля?» — смело ответил ямщик. «Одна надежа, что вот нагрянет Грибальди, да трахнет всех разом, так что у бар головы на пупки извернутся. Но, подлые, и кони вынесли посла из ущелья Миллионной на широкий простор Марсового поля, где маленький Суворов, похожий на античного воина, воинственно застыл среди сверкающих сугробов. Бисмарк тоже чувствовал близость перемен. В пустынной вечерней квартире Горчакова поджидала его племянница Надин Акинфова. Он невольно залюбовался ее стройной тенью, четко вписанной в оконный пролет. Величаво и плавно женщина повернулась к нему со словами: «А я опять бежала от своего злодея». Горчаков заволновался, всплескивая руками: «Душенька, но так же нельзя дальше жить! Приюти меня, дядюшка!» — взмолилась она. Тютчев откликнулся на появление женщины стихами: «И самый дом воскрес и ожил, ее же лицею избрав, и нас уж менее тревожил неугомонный телеграф. Министр